Глава вторая. Снежана. Остались считанные дни до конца года. И, как это обычно бывает, наступила самая жаркая пора на работе. Все стремились заключить с нами контракт еще в этом году, в надежде, что мы все праздники будем пахать, но уже в начале месяца предложим пути решения проблем их бизнеса. А может, переживали, что с наступлением Нового года и прайс на услуги подскочит. В любом случае, я спешила разочаровать наших клиентов и сообщить, что в конце года никаких новых договоров заключать мы не будем. А еще что в празднике вся наша фирма уходит на каникулы, в которые принято отдыхать с семьей. Таким образом, я удерживала квалифицированных сотрудников, сохраняя их душевное равновесие, нервные клетки и боевой дух. «Снежана Артемовна, у вас встреча со Смирновым через полчаса в логове», — сообщила Наденька. Не успела я дух перевести после предпраздничного собрания. «А почему ты в этой забегаловке встречу назначила?» — уточнила я. Ведь заведение, по слухам, было словно медвежья берлога. «Да ладно? Это место сейчас такое популярное, что я была удивлена, когда удалось столик там забронировать. Говорят, кухня шикарная. Ну а то, что заведение стилизовано под брутальную аудиторию, так я в этом ничего плохого не вижу», — поспешила переубедить меня помощница. И вот я уже спешила в это шикарное, по ее словам, место. На улице валил мокрый снег. Поэтому вместо того, чтобы пройтись минут 10 пешком, я выехала на машине. А рядом с заведением, как назло, парковочных свободных мест не оказалось. Парковка заняла какое-то время. Кто бы знал, насколько сильно я не любила опаздывать и также не терпела опозданий. Считала, что мое время очень важно, поэтому уважала и время других. На каблуках бежать по мокрому снегу было крайне неудобно. К тому же под ним еще и обледенелый тротуар наблюдался. Мне удалось таки добраться до места в целости и даже ни разу не упасть. Зато прямо на входе какой-то мужик со стаканчиком кофе как раз-таки подскользнулся и чуть не рухнул на меня. В итоге он каким-то чудом устоял, а его напиток совершил крутое пике прямо на мое бежевое кашемировое пальто. Лишь моя пунктуальность не позволила мне остановиться и учинить скандал этому индивиду. Я продолжила идти, лишь раз обернувшись и мазнув взглядом по его макушке. «Девушка, извините», — полетела мне в спину. Но времени выслушивать его слова у меня уже не оставалось. Быстро скинув пальто и спрятав таким образом пятно, я уже направлялась к столику, где меня ждал представительного вида мужчина. «Добрый день», — улыбнувшись, произнесла я. Взглянув на часы, поняла, что пришла вовремя, и не стала извиняться, ибо не за что. «Здравствуйте, Снежана Артемовна. Приятно наконец-то лично с вами познакомиться», — произнес, сверкнув серыми, как сталь, глазами и растягивая губы. Мужчина выглядел на твердую четверочку из пяти, но был совершенно не в моем вкусе. «Что ж, рада, что угодила, Филипп Давидович, но предлагаю все же перейти к делу», — предложила я. «Думаю, что лучше сперва все же заказать». В отличие от меня, блондин никуда не собирался торопиться. Я согласилась и, быстро пробежав взглядом по меню, выбрала блюдо. Еда была не самым важным пунктом на повестке этой встречи. Дожидаясь, пока будущий заказчик определится, я достала из сумочки блокнот и ручку. Мне проще работалось, когда я визуализировала запросы.